Каждый мог получить любовь всю, не то чтобы какую-то долю или капельку, и никогда она не отнималась. Единственное, что случалось, эта любовь к какому-нибудь мальчику или девочке была для него радостью или большим горем. Но это были как бы две стороны той же самой любви. Никогда она не уменьшалась, никогда не колебалась. И действительно, если прочесть у апостола Павла о любви, о том, что любовь всему верит, на все надеется, никогда не перестает. Первое послание Коринфянам, глава 13. Это все можно было в нем обнаружить, и этого я тогда не мог понять. Я знал, что моя мать меня любит, что отец любит, что бабушка любит. Это был весь круг моей жизни из области ласковых отношений. Но почему человек, который для меня чужой, может меня любить и мог любить других, которые ему тоже были чужими, мне было совершенно невдомек. Только потом, уже много лет спустя, я понял, откуда это шло. Но тогда это был вопросительный знак, который встал в моем сознании. Неразрешимый вопрос. Я тогда остался в этой организации. Жизнь шла нормально, я развивался в русском порядке очень сознательно, очень пламенно, убежденно. Дома мы говорили всегда по-русски. Стихия была наша, русская. Все свободное время я проводил в нашей организации. Французов мы не специально любили. Моя мать говорила, как хороша была бы Франция, если бы не было французов. Называли их туземцами. Без злобы, а просто так, просто мы шли мимо. Они были обстановкой жизни, так же, как деревья или кошки или что другое. С французами или с французскими семьями мы сталкивались на работе или в школе, и не иначе. Это не заходило никуда дальше. Какая-то доля западной культуры прививалась, но чувства мы не примыкали. Еще из воспоминаний об отношениях с французами — это когда мы уже жили на Сен-Луи-Ан-Иль. Мама получила работу литературного секретаря у издателя, и ее хозяин сказал ей однажды, когда она не смогла прийти на работу: «Знайте, мадам, что одна только смерть, ваша смерть, может быть оправданием, что вы не пришли на работу». Когда мне было лет 14, у нас впервые оказалось помещение в Буа-Кулом, где мы могли жить все втроем — бабушка, мама и я. Отец жил на отлете, я вам скажу об этом через минуту. А до того мы жили, как я рассказывал, кто где и кто как. И вот в первый раз в жизни, с тех пор, как кончилось раннее детство, когда мы ехали из Персии, я вдруг пережил какую-то возможность счастья. До сих пор, когда я вижу сны блаженного счастья, они происходят в этой квартире. В течение 2-3 месяцев. Это было просто безоблачное блаженство. И вдруг случилась совершенно для меня неожиданная вещь. Я испугался счастья. Вдруг мне представилось, что счастье страшнее этого очень тяжелого, что было раньше, потому что жизнь тогда была сплошной борьбой, самозащитой или попыткой уцелеть. В жизни была цель. Надо было уцелеть вот сейчас, надо было обеспечить возможность уцелеть немножко позже, надо было знать, где переночуешь, надо было знать, как достать что-нибудь, что можно съесть, вот в таком порядке. А когда вдруг оказалось, что всей этой ежеминутной борьбы нет, получилось, что жизнь совершенно опустела, потому что можно ли строить всю жизнь на том, что бабушка, мама и я друг друга любим, но бесцельно? Что нет никакой глубины в этом, что нет никакой вечности, никакого будущего, что вся жизнь в плену двух измерений — времени и пространства, а глубины в ней нет. Может быть, какая-то толщина есть, она, может быть, какие-то сантиметры собой представлять, но ничего другого. Дно сразу. И представила, что если жизнь так бессмысленна, как мне вдруг показалось, бессмысленное счастье, то я не согласен жить. Я дал себе зарок, что если в течение года не найду смысла жизни, я покончу жизнь самоубийством, потому что я не согласен жить для бессмысленного, бесцельного счастья. Мой отец жил в стороне от нас, он занял своеобразную позицию. Когда мы оказались в эмиграции, он решил, что его сословие, его социальная группа несет тяжелую ответственность за то, что случилось в России, и что он не имеет права пользоваться преимуществами, которые дало ему его воспитание, образование, его сословие, и поэтому он не стал искать никакой работы, где мог бы использовать знания восточных языков, свое университетское образование, западные языки, и стал чернорабочим. И в течение довольно короткого времени он подорвал свои силы, затем работал в конторе и умер 53 лет, 2 мая 1937 года. Но он мне несколько вещей привил. Он был человек очень мужественный, твердый, бесстрашный перед жизнью. Помню, как-то я вернулся с летнего отдыха, и он меня встретил и сказал: «Я о тебе беспокоился этим летом». Я полушутливо ему ответил: «Ты что, боялся, что я как бы не сломал ногу или разбился?» Он ответил: «Нет, это было бы все равно. Я боялся, как бы ты не потерял честь». Потом прибавил: «Ты запомни, жив ты или мертв, это должно быть совершенно безразлично тебе, как это должно быть безразлично и другим. Единственное, что имеет значение, это ради чего ты живешь и для чего ты готов умереть». И о смерти он мне рассказал вещь, которая мне осталась потом, отразилась очень сильно, когда он сам умер. Он как-то сказал: «Смерть надо ждать так, как юноша ждет прихода своей невесты». И он жил один в крайнем убожестве. Молился, молчал, читал аскетическую литературу и жил действительно совершенно один. Беспощадно один, я должен сказать. У него была малюсенькая комнатушка наверху высокого дома, и на двери у него была записка: «Не трудитесь стучать, я дома, но не открою». Помню, как-то я к нему пришел, стучал: «Папа, это я?» «Нет». Не открыл, потому что он встречался с людьми только в воскресные дни, а всю неделю работал. Потом шел с работы домой, запирался, постился, молился, читал. Когда я решил кончать самоубийством, за мной было эти какие-нибудь две фразы моего отца, что-то, что я улавливал в нем, странное переживание этого священника, непонятное по своему качеству и типу любовь, и все, и ничего другого. И случилось так, что великим постом какого-то года, кажется, 30-го, нас, мальчиков, стали водить наши руководители на волейбольное поле. Раз мы собрались, и оказалось, что пригласили священника провести духовную беседу с нами, дикарями. Ну, конечно, все от этого отлынивали, как могли. Кто успел сбежать, сбежал, у кого хватило мужества воспротивиться, вконец воспротивился. Но меня руководитель уломал. Он меня не уговаривал, что надо пойти, потому что это будет полезно для моей души или что-нибудь такое, потому что сошлись он на душу или на Бога, я бы не поверил ему. Но он сказал: «Послушай, мы пригласили отца Сергия Булгакова. Ты можешь себе представить, что он разнесет по городу о нас, если никто не придет на беседу?» Я подумал: да, лояльность к моей группе требует этого. А еще он прибавил замечательную фразу: «Я же тебя не прошу слушать. Ты сиди и думай свою думу, только будь там». Я подумал, что, пожалуй, и можно, и отправился. И все было действительно хорошо, только, к сожалению, отец Сергий Булгаков говорил слишком громко и мне мешал думать мои думы. И я начал прислушиваться, и то, что он говорил, привело меня в такое состояние ярости, что я уж не мог оторваться от его слов. Помню, он говорил о Христе, о Евангелии, о христианстве. Он был замечательный богослов, и он был замечательный человек для взрослых, но у него не было никакого опыта с детьми. И он говорил, как говорят с маленькими зверятами, доводя до нашего сознания все сладкое, что можно найти в Евангелии. Чё как раз мы шарахнулись бы, и я шарахнулся. Кротость, смирение, тихость — все рабские свойства, в которых нас упрекают, начиная с Ницше и дальше. Он меня привел в такое состояние, что решил не возвращаться на волейбольное поле, несмотря ни на что. Что это была страсть моей жизни, а ехать домой, попробовать обнаружить, есть ли у нас дома где-нибудь Евангелие, проверить и покончить с этим. Мне даже на ум не приходило, что я не покончу с этим, потому что это было совершенно очевидно, что он знает свое дело, и значит, это так. Я у мамы попросил Евангелие, которое у нее оказалось. Заперся в своем углу, посмотрел на книжку и обнаружил, что Евангелие 4. А раз 4, то одно из них, конечно, должно быть короче других. И так как я ничего хорошего не ожидал, ни от одного из 4, я решил прочесть самое короткое. И тут я попался. Я много раз после этого обнаружил, что до чего Бог хитер бывает, когда он располагает сети свои, чтобы поймать рыбу, потому что, прочти я другое Евангелие, у меня были бы трудности. За каждым Евангелием есть какая-то культурная база. Марк же писал именно для таких молодых дикарей, как я, для римского молодняка. Этого я не знал, но Бог знал. И Марк знал, может быть, когда написал короче других. Я сел читать. И тут вы, может быть, поверите мне на слово, потому что этого не докажешь. Со мной случилось то, что бывает иногда на улице, знаете, когда идешь и вдруг повернешься, потому что чувствуешь, что кто-то на тебя смотрит сзади. Я сидел, читал, и между началом первой и началом третьей глав Евангелия от Марка, которую я читал медленно, потому что язык был непривычный, вдруг почувствовал, что по ту сторону стола, тут, стоит Христос. Это было настолько разительное чувство, что мне пришлось остановиться, перестать читать и посмотреть. Я долго смотрел. Я ничего не видел, не слышал, чувствами ничего не ощущал. Но даже когда я смотрел прямо перед собой на то место, где никого не было, у меня было то же самое яркое сознание, что тут стоит Христос, несомненно. Помню, что я тогда откинулся и подумал, если Христос живой стоит тут, значит, он воскресший Христос, значит, я знаю достоверно и лично в пределах моего личного собственного опыта, что Христос воскрес, и, значит, все, что о нем говорят, — правда. Это того же рода логика, как у ранних христиан, которые обнаруживали Христа и приобретали веру не через рассказ о том, что было от начала, а через встречу с Христом живым, из чего следовало, что распятый Христос был тем, что говорится о нем, и что весь предшествующий рассказ тоже имеет смысл. Ну, дальше я читал, но это уж было нечто совсем другое. Первые мои открытия в этой области я сейчас очень ярко помню. Я, вероятно, выразил бы это иначе, когда я был мальчиком лет 15. Но первое было. Если это правда, значит, все Евангелие правда, значит, в жизни есть смысл, значит, можно жить ни для чего иного, как для того, чтобы поделиться с другими тем чудом, которое я обнаружил. Есть, наверное, тысячи людей, которые об этом не знают, и надо им скорее сказать. Второе. Если это правда, то все, что я думал о людях, было неправда. Бог сотворил всех. Он возлюбил всех до смерти включительно, и поэтому, даже если они думают, что они мне враги, то я знаю, что они мне не враги. Помню, на следующее утро я вышел и шел, как в преображенном мире. На всякого человека, который мне попадался, я смотрел и думал, «Тебя Бог создал по любви. Он тебя любит. Ты мне брат, ты мне сестра, ты меня можешь уничтожить, потому что Ты этого не понимаешь, но я это знаю. И этого довольно. Это было первое и самое разительное открытие. Дальше, когда продолжал читать, меня поразило уважение и бережное отношение Бога к человеку. Если люди иногда готовы друг друга затоптать в грязь, то Бог этого никогда не делает. В рассказе, например, о блудном сыне, блудный сын признает, что он согрешил перед небом, перед отцом, что он недостоин быть его сыном, он даже готов сказать «прими меня хоть наемником». Лука, глава 15, стихи 18-19. Но если вы заметили, в Евангелии отец не дает ему сказать этой последней фразы. Он ему дает договорить «до я недостоин называться твоим сыном», и тут его перебивает, возвращая обратно в семью. «Принесите обувь, принесите кольцо, принесите одежду, потому что недостойным сыном ты можешь быть». Достойным слугой или рабом никак. Сыновство не снимается. А последнее, что меня тогда поразило, что я выразил бы тогда совершенно иначе, вероятно, это то, что Бог, и такова природа любви, нас так умеет любить, что готов с нами разделить все без остатка. Не только тварность через воплощение, не только ограничение всей жизни через последствия греха, не только физические страдания и смерть, но и самое ужасное, что есть — условия смертности, условия ада, боголишенности, потерю Бога, от которой человек умирает. Этот крик Христов на кресте: «Боже мой, зачем ты меня оставил?» Марк, глава 15, стих 34. Это приобщенность не только Бога оставленности, а Бога лишенности, который убивает человека. Это готовность Бога разделить нашу обезбоженность, как бы с нами пойти в ад, потому что сошествие Христова в ад — это именно сошествие в древний ветхозаветный Шеол, то есть то место, где Бога нет. Меня так поразило, что, значит, нет границы Божией готовности разделить человеческую судьбу, чтобы взыскать человека. И это совпало, когда очень быстро после этого я уже вошел в церковь с опытом целого поколения людей, которые до революции знали Бога, великих соборов, торжественных богослужений, которые потеряли все. И родину, и родных, и часто уважение к себе, какое-то положение в жизни, дававшее им право жить, которые были ранены очень глубоко и поэтому так уязвимы, они вдруг обнаружили, что по любви к человеку Бог захотел стать именно таким, беззащитным, до конца уязвимым, бессильным, безвластным, презренным для тех людей, которые верят только в победу силы. И тогда мне приоткрылась одна сторона жизни, которая для меня очень многое значит. Это то, что нашего Бога, христианского Бога, можно не только любить, но можно уважать, не только поклоняться Ему, потому что Он Бог, а поклоняться Ему по чувству глубокого уважения. Другого слова я не найду. На этом кончился, в общем, целый период. Я старался осуществить свою вновь обретенную веру различным образом. Я был так охвачен восторгом и благодарностью за то, что со мной случилось, что проходу никому не давал. Я был школьником, ехал на поезде в школу и просто в поезде к людям обращался, ко взрослым. «Вы читали Евангелие? Вы знаете, что там есть?» Я уж не говорю о товарищах в школе, которые претерпели от меня многое. Второе. Я начал молиться. Меня никто не учил. Я занялся экспериментами. Я просто становился на колени и молился, как умел. Потом мне попался учебный часослов. Я начал учиться читать по-славянски и вычитывал службу. Это занимало около 8 часов в день. Я бы сказал. Но я недолго это делал, потому что жизнь не дала. К тому времени я уже поступил в университет, и было невозможно учиться полным ходом в университете. И это. Но тогда я службы заучивал наизусть, а так ходил я в университет и в больницу на практику пешком, то успевал вычитывать утренню по дороге туда, вычитывать часы на обратном пути, причем я не стремился вычитывать, просто это было для меня высшим наслаждением, и я это читал.